Арль 22 октября 1888 года. Дорогой мой Тео, я уже писал тебе, что чуть было не заболел, и я заболел бы на самом деле, если бы был вынужден и дальше производить эти расходы, так как меня страшно беспокоило то, что ты из-за меня должен напрягаться свыше твоих сил. С одной стороны, чувствовал, что лучшего нельзя было ничего сделать, как довести до конца то, что мы уже начали, привлекая на свою сторону Гогена. С другой, как тебе известно по опыту, всегда приходится тяжелее, чем думаешь, когда устраиваешься и меблируешься. Теперь, наконец, я могу вздохнуть, потому что нам повезло с продажей Гогена. Тем или другим способом мы трое, он, я и ты, можем собираться то здесь, то там, чтобы обсудить спокойно, что надо делать. Не бойся, что я слишком уж думаю о деньгах. С прибытием Гогена цель, по крайней мере, на данное время достигнута. Если у нас с ним будет общая касса, то мы здесь вдвоем не будем тратить того, во что мне обходилась жизнь здесь одному. По мере того, как он будет продавать, он может откладывать. Это поможет ему устроиться, ну, скажем, через год на Мартинике, а без этого ему не удалось бы скопить денег. Обоим нам, на то, как мы сейчас живем, не нужно больше 250 франков в месяц. Нам много меньше придется тратить и на краски, так как мы будем делать их сами. Что вообще думает Гоген о моей декорации, я все еще не знаю. Знаю только, что некоторые этюды ему действительно нравятся, как сеятель, подсолнечники и спальня. В общем, я и сам еще ничего не знаю, так как мне надо еще написать картины и других времен года. Гоген уже почти нашел свой орлезианский тип. Я тоже хотел бы этого достигнуть. Но со своей стороны я считаю, что пейзаж здесь очень светлый и всегда разный. Хочется думать, что мой новый сеятель тебе понравится. Я пишу в большой спешке. У нас масса работы. Я и он, мы собираемся очень много шататься, чтобы делать этюды.